Глава 30. «Кто умер?» Голос донесся со стороны приставной лестницы в углу, на которой стояла ведьма и развешивала под потолком травы для просушки. При виде Атрея ее лицо озарилось улыбкой. «Я так рад тебя видеть! Я знал, что ты жива!» — воскликнул мальчик. Он побежал и обнял ведьму, очень удивив ее этим. «И тебе привет!» — рассмеялась она, переводя взгляд на Кратоса, чтобы поприветствовать и его. «Ой, а ты можешь оживить голову?» — спросил Атрей. Ведьма посмотрела на все еще обнимавшего ее мальчика с изрядной долей удивления. «Я не очень понимаю, что...» — пробормотала она, немного отстраняя Атрея от себя. «Погоди, где ты это взял?» Тон ее стал строгим, едва ли не обвиняющим. Она внимательно пригляделась к стрелам с Амелой в колчане мальчика, и лицо ее посерело. «Это просто стрелы. Почему ты так смотришь на меня?» Кратос встал между сыном и ведьмой. «Стрелы. Дай мне их. Быстро!» Потребовала она, не отводя взора от колчана. «Но это подарок!» «Делай, что тебе говорят», — приказал Кратос. Крайне серьезное выражение на лице ведьмы убедило его в том, что ей можно верить, хотя он не имел ни малейшего представления о том, что происходит. Атрей нехотя протянул пучок стрел с Амелой, который ведьма тут же швырнула в огонь и проследила за тем, чтобы не уцелела ни одна из них. «Это очень опасные стрелы, колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Обещаешь?» — спросила она строго. Атрей, открыв рот, просто смущенно поглядывал на нее. «Понял? Повтори!» — почти крикнула она с такой яростью, которой они никогда еще в ней не видели. «Да, я понял. Если найду, обещаю уничтожить!» — испуганно крикнул Атрей в ответ. На лице ведьмы отобразилось облегчение. Она еще немного пристально посмотрела на мальчика и смягчилась. «Это все, о чем я прошу. Прости». Последовала долгая пауза, после которой она добавила. «Возьми мои стрелы взамен, пожалуйста. Они мне больше не нужны». Атрей с опаской подошел к висевшему поблизости колчану ведьмы и оглянулся, чтобы убедиться в том, что стрелы можно брать. Она ободряюще кивнула. «Так что там с головой?» Кратос вынул из мешка голову Мимера и приподнял ее, чтобы ведьма как следует ее рассмотрела. В изумлении ведьма шагнула назад, словно потрясенная зрелищем. С отсеченных сухожилий и болтавшихся сосудов на пол упало несколько капель крови. «Ты хоть сам понимаешь, кто это? Его убил ты?» «По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь». «Я? А ты не ослышался?» «Пожалуйста», — попросил Атрей с умоляющим взглядом, от которого дрогнуло бы любое сердце. Ведьма вздохнула и изучила голову, словно раздумывая, приниматься за дело или нет. «Неси его к столу». Взяв банки с какими-то снадобьями с полок, она расставила их на столе возле отрезанной головы. «Давно я не занималась древней магией. Подержи его так, пока я рассматриваю». На этот раз она изучила голову внимательнее. Если в нее не проникли личинки или черви, то вполне может получиться. «Давно он мертв?» 3 дня», — ответил бог войны. «Срез выглядит чистым, никакого заражения. Да и разложение едва началось». Ведьма принялась смешивать ингредиенты в густую пасту, а потом смазала ею срез шеи. Она не была уверена в том, что ее колдовство сработает, как и в том, что это хорошая идея — оживлять отрезанную голову. Чаще всего мудрее бывает оставить мертвых мертвыми. «Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотала ведьма, продолжая накладывать какие-то чары на шею. Потом она достала из банки каких-то личинок, вложила их в рот Мимеру и сжала его челюсти. Закончив с этим, она указала на котел с водой рядом с очагом. «Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял?» Кратос погрузил голову в котел. Вода тут же пошла пузырями и покрылась пеной. Над поверхностью заплясали узоры из света. Через несколько мгновений вода успокоилась. «В хижине воцарилась тишина, показавшаяся вечной. «Я сделала все, что смогла. Слишком многого вы от меня ожидаете. Древней магией не занималась сотню лет. Как можно было...» Забормотала, наконец, ведьма, но не закончила. «Можно мы возьмем немного еды в дорогу?» Спросил Атрей, которому наскучило ждать. Ведьма кивнула в сторону деревянного ящика у противоположной стены. Атрей открыл его и наполнил походный мешок сухарями и фруктами, а также кусками вяленой оленины. Еще чуть погодя, ведьма кивнула Кратосу, чтобы тот вынул голову из воды и поднял ее перед собой на уровне глаз. С мокрой головы капала вода. Но в целом она оставалась неподвижной. «Ну, что там?» — с надеждой спросила ведьма. Атрей вглядывался в голову и безмолвно шевелил губами, словно молясь, чтобы колдовство сработало. «У меня не получилось. Древняя магия слишком сложна». И тут глаз Мимера моргнул. Покрытый дымкой зрачок прояснился. Голова выплюнула несколько личинок прямо на грудь Кратоса. «Получилось!» — прошептал Атрей в восхищении. «Дай-ка посмотреть», — сказала ведьма, вставая рядом с Кратосом, чтобы заглянуть голове в глаза. «Мимер, это ты?» Ее губы растянулись в улыбке. «Да!» — скучным голосом ответил Мимер. Кратос повернул голову так, чтобы ведьме было удобнее смотреть на нее. «Хорошо», — только и сказала ведьма, хотя в ее голосе слышалось огромное облегчение. И тут же плюнула в голову. «О, привет, Фрейя! Давно не виделись. Хорошо выглядишь». Во взгляде Фреи отразилось презрение. Губы ее сжались, лицо посуровило. «Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым». «Я бы поклонился, если бы мог, госпожа. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма из леса сама Фрейя, то никогда бы такого не предложил». «Фрейя? Богиня Фрейя?» — благоговейно произнес Атрей. «И ты не знал?» — спросил Мимер Атрея и снова повторил богине. «Прости». «Разве ты не понимаешь? Когда пройдет слух, что Мимер на свободе, Один будет в ярости», — сказала ведьма Кратосу. Тот тем временем прикрепил голову Мимера к себе на пояс. «Ты богиня», — сказал он, словно глубоко оскорбленный ее предательством. «Была первой среди ванов когда-то, но теперь уже нет». «Ты не сочла нужным об этом сказать?» Процедил Кратос сквозь зубы, не скрывая гнева. «Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому поводу?» Кратос хмуро посмотрел на нее. «Уходим, мальчик». Но начал было Атрей. «Живо». Атрей переводил взгляд с Фрейя на отца и обратно. Но все-таки поплелся к двери и вышел. Кратос напоследок бросил на Фрею мрачный и разочарованный взгляд, после чего последовал за сыном. «Не за что!» — крикнула ведьма, закрывая за ними дверь.